комната, куда я попал, а точнее я бы назвал ее небольшим залом, метров 10 на метров 15, с тремя большими окнами. Сейчас, когда на улице уже стемнело, освещалось тремя магическими светильниками, расположенными на потолке. Около одной из стен были расположены корзины с деревянным оружием различных видов и размеров. В их сторону и махнул барон рукой, предлагая нам выбрать себе инструмент. А еще я заметил, что пол был расчерчен белой краской. Линии образовывали квадраты и прямоугольники, и только в середине прямоугольник был разбит на два равных треугольника. Пообещав себе узнать у барона, что это за линии и зачем они нужны, я пошел к корзине с мечами, подождал, пока Ворд выберет себе инструмент, и тоже выбрал себе экземплярчик. «Ну что, готовы?» Барон стоял посредине зала, тоже вооруженный мечом. «Значит, задача будет следующей. Вам нужно коснуться меня своим мечом, поняли?» Мы с Вортом молчали. «Вопросы?» — приподнял бровь барон, удивившись нашей реакции. «Пап, а нахрена?» — в свою очередь удивился Ворд. «Да понимаешь, сын, — как-то нехорошо усмехнулся барон, — я тут видел сегодня вечером, как ты в замковом дворе под видом занятий с мечом пинал балду». «Кого пинал?» — не понял его сын. «Да я никого не пинал. Не было такого. Вот и Раст видел. Скажи, Раст!» «Ворд», — я тяжело вздохнул, — «твой отец имеет в виду, что ты не занимался как следует, а только делал вид. Понял?» «А, это...» — он махнул рукой. «Так Раст меня уже за это отругал, и я пообещал, что больше так делать не буду». «Это хорошо, что хотя бы у Раста мозги есть». Барон был очень серьезен, и мне его настрой не нравился. «Но в связи с тем, что я увидел, я хочу посмотреть, чего вы научились. Это понятно?» Мы кивнули. «Тогда нападайте!» — и он сделал приглашающий жест. «Коснуться мы должны любой точки вашего тела, или есть ограничения?» — решил я уточнить. «Ограничений нет, мальчики. Сегодня все по-взрослому. Мы с Вортом переглянулись. Нападайте!» Первым сорвался Ворт. Не успел барон закончить, как он уже прыгнул к нему и рубанул мечом сверху вниз. Что сделал барон, мне видно не было. Его сын своей спиной закрыл мне весь обзор. Вот только картинка была на загляденье. Вот Ворд прыгает и уже в прыжке замахивается мечом и бьет сверху вниз. А вот слышится глухой деревянный звук столкнувшихся мечей. Вот его меч летит в одну сторону, а хекнувший после того, как я услышал звук второго удара, Ворд в другую. А вот сам барон, по-моему, даже одного шага не сделал. Как стоял в центре зала, так и стоит. «Плохо!» — он пару раз махнул мечом. «Ну а ты чего стоишь? Приглашение ждешь?» Я мотнул головой и стал не спеша приближаться к барону. «А пока иду, почему бы и не поговорить?» «Господин барон, а зачем вам на полу белая линия?» Я сделал обманный финт и кольнул мечом в правое плечо. «Это ограничители пространства. Легко отбиваемый выпад», — ответил барон. «Для того, чтобы научиться биться в узких или небольших помещениях». Так как я не провалился вслед за своим мечом, барон попытался поймать меня на встречном движении. Но я ждал, что он поступит именно так, и, не успевая вернуть свой меч, отбил его резким ударом левой руки по плоскости меча. Его брови взлетели в изумление. «Ну, надо же!» — он выглядел удивленным. «Не думал, что ты это знаешь. Мне этот прием показал шутник». «И мне он же!» — усмехнулся я. «А, блин, точно!» — отец Ворта согласно покивал головой. «Давай попробуй еще раз!» Я попробовал еще, а потом и еще раз, но все было без толку. Хотя, нужно признаться, барон тоже меня достать не смог. Ну, как не смог? На последнем отходе он все-таки умудрился черкануть меня по бедру. Но это было так, слегка, можно сказать, не считается. «Так, Раст!» — резко выдохнул, остановил меня хозяин замка. «С тобой мне все понятно. Теперь я хочу посмотреть, чему научили Ворта». Я согласно кивнул и отошел к стене. У Ворта явно получалось хуже. То ли он волновался, то ли просто не мог собраться, но он постоянно ошибался. Ошибался в атаке, ошибался в защите. На наших тренировках у него получалось не в пример лучше. Когда барон в очередной раз с досадой на лице отправил своего отпрыска на пол, отдельно от его меча, я не выдержал. «Господин барон, а если мы с Вортом вместе попробуем?» — кивнул я поднявшемуся с несчастным видом пацану. «Ты думаешь, у вас получится?» — усмехнулся он. «А вот и посмотрим. Я усмехнулся ему в ответ и подмигнул совсем павшему духом Ворту. «Ну, давай посмотрим, что у вас получится», — продолжал усмехаться отец Ворта. «И мы далее».